Глава 10. Охотник. «Я нашел фургон», — говорит Джей, поворачиваясь в кресле. «Я только что переступил порог его кабинета, вернувшись из квартиры Дайи. Прошла уже неделя с тех пор, как я вызволил ее из лап Люка, и теперь она помогает мне. Я поручил ей выяснить, кто такие Рио и Рик, пока Джей искал машину, на которую везли Адди. Мы зашли в тупик в Орегоне. Там фургон бесследно исчез с радаров, и теперь я схожу с ума. Ее нет уже 12 дней, я ощущаю каждую чертову проходящую секунду. Как ты его разыскал? Наконец-то удалось обнаружить его на спутниковом снимке, сделанном вчера. Выясни, что да как, приказываю я, поворачиваясь и снова выходя. Мне нужен адрес. Он выпаливает адрес мне вдогонку, вскакиваю со стула, затем следует невнятное проклятие, громкий стук и еще пара колоритных слов. Я оглядываюсь и вижу, как он натягивает второй ботинок, прыгая на одной ноге, и едва не врезается в стену. Покачав головой, я спускаюсь по лестнице, оставляя его в одиночестве разбираться с тем, как начать функционировать нормально. К тому времени, когда я распахиваю дверь своего «Мустанга», Джей уже закрывает за собой входную дверь и спешит к машине. Он живет в скромном доме вместе со своим младшим братом Кэмероном, хотя я никогда бы не узнал об этом, если бы не крики, изредка доносящиеся из его комнаты, когда он играет в видеоигры, или ругань на того, с кем он играет. Родители Джея и Кэмерона были наркоманами и бросили их, когда Джею было 16, а Кэмерону — 7. К счастью, Джей — настоящий гений и сумел сохранить это в тайне от государства. У него было много работ, чтобы оплачивать счета и обеспечивать своего брата. 6 лет спустя Джей оформил полную опеку над Кэмероном, и теперь они живут припеваючи. Кэмерон не знает, чем занимается его брат, и к тому же сейчас он слишком юн, чтобы это его как-то волновало. Думаю, его больше волнует, как бы не умереть в Call of Duty, а Джею только и нужно, чтобы все оставалось так и дальше. «Я позвоню Майклу, чтобы он посидел с ребенком», произносит он, с шумом опускаясь на пассажирское сиденье. Его телефон уже разблокирован, и большой палец порхает над клавиатурой. «Чувак, ему 13». Джей прерывается и смотрит на меня. На его лице появляется суровое выражение. «Именно. А это значит, что он до 6 утра будет сидеть с пакетом Doritos в одной руке и членом в другой, опустошая мою кредитку на порно-сайтах». Я склоняю голову на бок, соглашаясь. «К тому же, мне некомфортно оставлять его одного», — тихо добавляет он. Я бросаю на него взгляд в зеркало, пока выезжаю с его подъездной дорожки. Клэр твердо намерена причинить мне вред, а это ставит под угрозу и жизни моих сотрудников с их семьями. У меня много врагов, и как следствие это касается и моих ребят. Никто не пойдет на эту работу, не зная этого, поэтому большинство из них предпочитают вообще не заводить жен и детей. Однако не все могут или хотят изолироваться от общения с близкими, так что обеспечение защиты всех, на кого непосредственно может влиять организация, необходимо. Понял. Я отправлю еще парочку ребят. С твоим братом ничего не случится. Джей кивает, и его плечи опускаются на пару сантиметров. То же самое я сказал и Адди, когда подвел ее. Я достаю из пачки сигарету и засовываю ее в рот. Второй раз я не облажаюсь. «Адрес точный?» — напряженно спрашиваю я. «Ты уверен?» «Сейчас мы в ужасно дерьмовом районе Портленда, штат Орегон. Место, которое мне указал Джей, — это трехэтажное кирпичное здание, построенное, похоже, где-то в 1800-х годах. И, судя по всему, теперь уже заброшенное. Строение слегка перекошено, окна покрыты коростой и почернели от копоти, а внутри царит полная темнота. «Это здесь», — тихо отвечает Джей. «Фургон все еще стоит за углом». «Черт», — ругаюсь я, стискивая руль так, что кожа на нем стонет. «Не похоже, что здесь кто-то еще есть», — сокрушаюсь я и распахиваю дверь, чтобы выйти наружу. «Мы проверим машину после». Я вытаскиваю пистолет из кармана джинсов и быстрым шагом тихо подхожу к двери, внимательно следя за окружением. «Джей, держись за мной», — командую я. Он слушается без возражений, однако его дыхание учащается, когда я приближаюсь к стеклянной двери. Оружия при нем нет, только ноутбук. У меня возникает соблазн вручить ему пушку, но я почти уверен, что он скорее огреет кого-нибудь по голове своим компьютером, чем выстрелит из пистолета, которым даже пользоваться не умеет. Я заглядываю в дом, и между моими бровями образуется складка, когда я вижу царящий там погром. Похоже, когда-то это был административный офис. Захламленные столы, разбросанные на них случайные предметы, опрокинутые фоторамки, ручки, разлетевшиеся бумаги. Мои глаза сканируют пространство, выискивая любое движение, в то время как уши прислушиваются ко всем окружающим звукам. Когда я ничего не обнаруживаю, дергаю за ручку, у меня каменеет челюсть, когда я обнаруживаю, что она открыта. Адди не здесь, но я и так это знал. Так же, как и то, что здесь произошло что-то плохое. Я тихонько прокрадываюсь в здание. Джей у меня за спиной. Воздух тут затхлый и тяжелый, пропитанный пылью и разложением. «Какого хрена они сюда ее привезли?» — шепчет Джей, оглядываясь. Я качаю головой, не в силах ответить, поскольку мое сердце бьется, кажется, в самом горле. Именно это мне и предстоит узнать. Не теряя времени, я проношусь по помещению, проверяю несколько комнат и обнаруживаю, что все они пусты. В глубине здания лестница с тусклым светом, пробивающимся из-за ступеней, и единственным звуком здесь — тихим жужжанием лампочки. Оглянувшись на Джея, я прикладываю палец к губам и осторожно начинаю подниматься по лестнице. Судя по всему, здесь нет никакой активности, но раз свет горит, то я не стану рисковать. Жужжание становится громче, когда я приближаюсь ко второму этажу, и вместе с ним появляется отвратительный запах, который обжигает ноздри. Я едва не начинаю давиться этим прогорклым смрадом и слышу, как сзади меня кашляет Джей. Что ж, этот аромат мне очень хорошо знаком. Здесь кто-то умер, и я с легкостью поставлю на то, что тело гниет в том же самом месте, где и упало. С лестницы мы попадаем на небольшую затемненную площадку с ответвляющимся от нее коридором, из глубины которого в нашу сторону и тянутся нити света. Прямо перед нами появляется вторая лестница, ведущая на последний этаж. Я прижимаюсь к стене и показываю Джею, чтобы он последовал моему примеру, а затем заглядываю за угол и двигаюсь дальше по коридору. Мои глаза сужаются, когда я вижу открытую дверь в комнату, в углу которой стоит нечто похожее на капельницу. С моей позиции больше ничего не видно, однако я уверен, что здесь уже никого нет. Во всяком случае, никого живого. «Пойдем», — шепчу я, заходя в комнату и стискивая зубы от усиливающегося запаха. Я останавливаюсь в дверях, и Джей врезается мне в спину. На полу перед нами огромная лужа засохшей крови, и прямо посреди нее лежит мертвый мужчина. Он уже раздулся, процесс разложения идет полным ходом. «Господи, мать твою!» Бормочет Джей, пока мы оба смотрим на незнакомца с отвращением на лицах. «Мертвецы меня не беспокоят, но от их гниения может скрутить даже самый крепкий желудок. Я замечаю высохшие кровавые следы, ведущие от трупа к дверному проему, в котором мы и стоим. Схватив телефон, я включаю фонарик и прослеживаю, что следы ведут ко второй лестнице». «Это женские», — произносит Джей, подтверждая мои мысли. «Я стараюсь не наступать на кровь». «Думаешь, они принадлежат Адди?» «Похоже на то», — бормочу я. «Отпечатки босых ног просто крошечны. Если они не привозили других женщин вместе с ней, то я сомневаюсь, что они принадлежат кому-то еще». Я обшариваю глазами углы помещения и обнаруживаю несколько камер, направленных в разные стороны. «Камеры». Обращаю я внимание Джей на них, обходя кровь и проходя дальше. «Они расскажут нам, чьи именно это отпечатки». Мое сердце колотится, пока я осматриваю это логово Франкенштейна. Несколько аппаратов, длинный металлический стол с большим количеством инструментов, кровать со скомканным одеялом. «Он мертв уже несколько дней», — замечает Джей. «Ему выстрелили в голову, со спины». Я слушаю, как он рассказывает об этой смерти, обшариваю каждый сантиметр помещения. «Идем по следам», — командую я, нахмурившись и пытаясь собрать воедино все, что могло тут произойти. Мы с Джеем возвращаемся в коридор и поднимаемся на третий этаж. С лестничной площадки мы сразу попадаем в однокомнатную квартиру. Прямо перед нами оказывается окно во всю стену, обеспечивающее невероятно хорошее естественное освещение. Слева от меня в центре комнаты стоит массивная кровать, а справа располагается небольшая кухонька. В раковине до сих пор стоит грязная посуда, а над ней вьются мошки. В дальнем углу квартиры белая кафельная перегородка с душевой за ней. Следы ведут туда, а в углу находится окровавленная больничная сорочка, уже высохшая и скомканная. И я таращусь во все глаза, пытаясь понять, что, черт возьми, здесь произошло. Она причастна к смерти того человека. Каким-то образом. А потом, похоже, пришла сюда и приняла душ, заключает Джей. Я качаю головой, приходя к такому же выводу. В мое поле зрения просачивается ярость, снова окрашивая все в красный цвет. «Стреляла либо она, либо кто-то другой, предполагаю я. Скорее всего, кто-то другой, раз она оказалась вся в его крови, что ей пришлось даже помыться. «Думаешь, она стояла перед ним?» — с любопытством спрашивает Джей. «Или лежала под ним», — бурчу я. Мои руки начинают трястись, когда в голове возникают образы Адди, которую повалил на пол какой-то мужик. Что бы он ни пытался с ней сделать, это было настолько ужасно, что ее похитителям пришлось вмешаться и убить его. Мой кулак летит в ближайшую стену, пробивая ее насквозь. Словно неисправный робот, я отвожу ее назад и бью стену во второй раз. И третий, четвертый, пятый, прежде чем руки Джей обхватывают мою руку и за счет силы импульса оттаскивают меня назад. Я спотыкаюсь, и мы оба едва не падаем. «Очнись, чувак!» — кричит он, на его лбу выступают капельки пота. Я рычу и трясу головой, как лев, отряхивающийся после удара по голове. Костяшки моих пальцев разбиты, на цементный пол капает кровь. «Нам придется убрать все следы твоей крови», — бормочет он. «Она могла пострадать», — игнорируя его, произношу я. Я готов броситься вниз по лестнице и выбить все дерьмо из мертвеца, лежащего там. Пытать его самыми ужасными способами, какие только можно себе представить, несмотря на то, что он ни черта уже не чувствует. Дерьмо. Я так хочу прорваться сквозь завесу, отделяющую мертвых от живых, проникнуть туда, вернуть его душу и заставить его пожалеть, что ее-то у него никогда и не было. Каждый мускул моего тела зажат и напряжен до предела. «Мы найдем ее!» «Взломай камеры», — бросаю я, подходя к огромному окну и выглядывая на улицу позади здания. Джей садится на краешек кровати, бросает на нее настороженный взгляд, словно он сел в выгребную яму ДНК, затем открывает свой ноутбук и приступает к работе. Я вглядываюсь сквозь грязное стекло и замечаю черный фургон, стоящий у самого выезда с парковки, брошенный. Мои кулаки сжимаются, когда я вижу разбитое крыло и вмятины с водительской стороны автомобиля. Я нахожусь в 2 секундах от того, чтобы снова выйти из себя и выбить это окно, поэтому стараюсь успокоиться, закрываю глаза и разминаю шею. «Держи себя в руках», — повторяю я про себя. Снова и снова, пока не овладеваю, наконец, собой. В своей жизни я повидал немало дерьма, больше, чем многие другие могли бы вынести. Но похищение Ади — это худшее, что я когда-либо испытывал. Я больше не хозяин положения, хотя с ней я никогда им и не был. Так что я с радостью оболью бензином и подожгу все на своем пути, если это сможет привести меня к моей мышке. «Зейд, ты не захочешь этого видеть. Но ты должен взглянуть».